«Мы, говорят, ваши костюмы сожгли, дадим другие. Притащили американскую форму, ботинки, два автомата. И стали мы опять солдатами. Нас было пятеро на джипе и станковый пулемет. Так я воевал до конца. Ну и жизнь. Пешком никуда, кроме кабака. Дисциплины никакой. У нас сержант командовал. Ездили из города в город. Иногда строчили из пулемета, когда видели немецкого солдата. А в основном пьянка. Один раз выпили в ратуши. Не помню уж в каком городке. А когда вернулись, нет пулемета, и все скаты порезаны. Но у них на это они очень смотрели. Если у кого-нибудь машина выйдет из строя, наклеит на ветровое стекло талон, техпомощь отремонтирует и доставит в часть. А мы по другим машинам, пока нашу чинят. Потом среди нас появились офицеры в американской форме, но погоны русские. Я тоже получил свои 4 звездочки. И в один прекрасный день война уже кончилась, нас еще никуда не отправили. Иду я по Кёльнской улице, а навстречу мне мой бывший рапортфюрер из лагеря, в штатском, понятно, но как мне не узнать собаку, сколько людей погубил. Припас я к тому времени новый «Вальтер», выхватил и бац-бац, его прямо на месте. Меня в комендатуру. Я рассказал, в чем дело. К тому времени стал неплохо говорить по-английски. Но они очень возмущались. Сейчас, мол, уже не война, и отправили меня к нашим. В Магдебурге высадили из эшелона, перешли мост. И первое, что услышал, положите вещи. У меня был брезентовый мешок с личным добром, как у всех американцев. Потом посадили в бранденбургскую тюрьму и допрашивали. Я все рассказал, как было. Но куда там? Они, естественно, быстро разобрались, кто я. Но все напирали на мое происхождение. Дескать, в плен пошел по своей воле. Хотел в России старый строй восстановить. Судили и дали червонец. Старая схема. Тот же срок был и у Журавлева, власовца. Третье. Вернувшись после карцера на участок, я узнал, что Шилова, который так и не пришел в сознание, увезли в Магадан. Титов отделался сильными ушибами. Такое событие, понятно, не могло пройти незаметным для техники безопасности. Только я пришел, хромая в контору, как появилась Нина Осиповна, а с ней еще женщина, маленькая, круглая блондинка с громким голосом, обе в горняцкой форме. Блондинка, жена Браунса и главный обогатитель рудника, шумно приветствовала Антоняна, которого знала по курсам горных мастеров, где он занимался первое лето, а она читала геологию. Я никак не мог понять, что ей, обогатителю, работавшему на приборах и на фабрике, нужно у нас на горнорудном участке. Нина Осиповна допрашивала меня о несчастном случае с Шиловым. Я все подробно описал. «Вы уверены, что никто этого не подстроил?» «Да вы что, Нина Осиповна?» Никто заранее не мог знать, куда мы пойдем, где сядем. Блок старый, весь в ине, мы бы заметили следы. Просто долго сидели, курили сигары. Наверное, повысили температуру. Вот и обрушилось. Хорошо, сейчас ходим туда. Антонян, покажите нам вашего знаменитого бергера. Вот оно что. Нина Осиповна по делам, а Маша Браунс, конечно, пришла из любопытства посмотреть на известного сердцееда. Но Антонян театрально развел руками. Очень жаль, только что поднялся наверх в карьер. И он бросил на меня конфиденциальный взгляд. Дескать, понял. Дверь раскрылась. «Вот, мои дамы, могу вам показать знаменитого Бойко». Вася Бойко от удивления отвесил и без того толстую нижнюю губу. Потом спохватился и изобразил вежливую улыбку. «Здрасте, Нина Осиповна! Здрасте, Мария Ивановна! Хорошо, что пришли! Хлопцы опять в пыли, поломались обрызгиватели. Слыхали, какая у нас беда с новым мастером?» Маша осталась в конторе, а мы с Ниной Осиповной отправились в злополучный блок. Теперь и пальца никто у нас не мог поломать, чтобы не было все оформлено по инструкции. Перестройка лагеря приближалась к концу. Вездесущий буквально творил чудеса нашими, конечно, руками. Убрали последние палатки, во всех секциях поставили кирпичные печи. Прежние газгены, железные бочки с узкими отверстиями для тяги, набивались опилками, которые горели очень долго. Однако грели неважно, печи были гораздо лучше. В каждом бараке появились маленькие сушилки. Кроме того, построили большую, в которой стал работать несгибаемый откасчик, филантроп Дудко. Баня, столовая с большой сценой, а также уборные. Все было в образцовом порядке. И вдруг нас начали на ночь запирать амбарными замками. Окна забрали толстыми решетками. Невозможно было представить себе, что случилось бы при пожаре. Надзиратели почти ежедневно устраивали обыски, переворачивали в секциях все вверх дном, выметая жалкие мелочи, которые, несмотря на строгий режим, заводили себе зэки. Полотенца, книги, сапоги, свитера. Наконец прибыла комиссия во главе с полковником. Обошла все бараки и службы, определяя, как потом мы узнали, санитарное состояние лагеря. Через неделю сняли с дверей замки, но выходить на улицу после отбоя все равно было рискованно. Любой надзиратель мог за это посадить в карцер. Все зависело от того, с каким настроением охранник выслушивал оправдания отлучавшегося до ветра. Однажды вечером, встретив Карла, я узнал, что Сырбу все-таки попал в стационар. Он накинулся с лопатой на начальника стройцеха. Никакого повода к этому не было. Сырбу был одним из лучших рабочих, поэтому случай замяли, а больного положили в санчасть подлечить уколами. Он стал спокойным, однако долго никого не узнавал и все бредил Достоевским. В конце августа выпал снег, и пролежал несколько дней. На участке появился новый человек, вольный опробщик при геологе, краснолицый свердловчанин лет 40, бывший зэк довоенных берзинских времен, Федя Пьянков. Арестованный в армии за драку со смертельным исходом, он пережил все стадии развития Колымы, начиная с проведения трассы, изыскания первых месторождений золота и олова, постройки большой обогатительной фабрики и рудника имени Лозо в 400 километрах от нас, в тупике Симчан. Провел Федя на севере и военное время, когда Колыма была наводнена американскими продуктами, вплоть до горчицы и махорки. Ее специально выращивали для Советского Союза. Видел консервацию отработанного лозо и переброску всей техники и горнадзора на наш Днепровский. Сосредоточенный и деловитый на работе, хороший опробщик и коллектор, Федя до неузнаваемости менялся в конторе и особенно в поселке. С женщинами он совсем отучился разговаривать, и если с ними сталкивался в магазине или общежитии, мычал, кривлялся, краснел, насколько это было возможно, и бледнел. Я обратил внимание на еще одну его странность, в наших условиях необычайную. Федя никогда не ругался, не только грубо и мерзко, но и вообще не употреблял никаких бранных выражений. В ответ на мое недоумение он сказал: «Я старовер, ругаться нам не положено». Зато фамилию свою Пьянков оправдывал полностью, был большим выпивохой. Впрочем, не это являлось его главной слабостью, все вольные пили без исключения. Страшно было смотреть, с каким волнением следил он за тем, как кипятился в банке чефир. О какой бы сумме денег ни заходил разговор, Федя сразу переводил ее на количество чая, которое можно за эти деньги купить. За свою страсть он носил на прииске почетное звание «Чефиралиссимус». Он на самом деле был первоклассным знатоком чая, мог бы работать дегустатором. Так точно по запаху, вкусу и цвету определял разные сорта и урожай. Кроме того, глотал любые таблетки, попадавшие ему в руки, предпочитая кодеиновые и другие наркотические препараты. После очередной получки ехал в соседний поселок Мякет, где накупал в аптеке все калики-маргалики, которые отпускались без рецепта. Таких горе-наркоманов на прииске было еще несколько. Меня интересовали его рассказы о первых годах Колымы, когда штольни проходили вручную большими бригадами. Взрывчатки в ту пору не давали. Норма проходки была сантиметр за смену на каждого члена бригады, независимо от того, каким способом он этого достигал – долотом, ломом или еще как-нибудь. Федя знал старейшие прииски Колымы, расположенные в окрестностях легендарного Борискина ключа, где у неглубокого шурфа нашли мертвым татарина-старателя по кличке Бориска. Он умер не насильственной смертью, а, наверное, от потрясения, что, наконец, после стольких трудов и поисков исполнилась его мечта. В шурфе обнаружили очень много золота. Бориска, большой, сильный человек, наматывал портянку, когда его настигла судьба. Он так и лежал у шурфа рядом с киркой и сапогом. В течение нескольких лет в этих местах работали приски, золотистый, кинжал и Борискин. Федя также помнил родного отца, как его называли зэки, Эдуарда Петровича Берзина, первого директора Дальстроя, вдохновителя сельскохозяйственного освоения Колымы. При нем даже привезли сюда яков, как самых неприхотливых домашних животных. Пережил Пьянков и Гаранина, и эру Никишова. Но эту я и сам знал достаточно хорошо. Мы часто ходили вместе в штольню. Я измерял новые забои, он опробовал их. Груз мой всегда был одинаков, если я брал с собой теодолит. У него же набиралось до нескольких пудов проб в маленьких холщовых мешочках, и я часто помогал ему их таскать. Федя приносил нам съестное и табак, а бригадирам даже выпивку. После отъезда грека отменили сухой закон, и в магазине часто стояла бочка спирта. Но насколько достоверны были рассказы Пьянкова о Колыме, настолько врал он о своей жизни в армии. Уже одна такая фраза, как «в армии я работал артиллеристом», подрывала всякое доверие к его повествованию. Он злился, когда слышал иронические замечания, но через 3 дня забывал и снова преподносил нам те же истории. «Наступает последняя зима», — вздыхает Антонян, наблюдая через окно за полетом снежных хлопьев. «Весной у меня все. Немного зачетов будет, и ладно. В апреле выйду. Кто знает, ляжет ли снег, может, опять растает», — отзывается Бойко, у которого на поверхности осталось много работы, и он надеется на оттепель. «Нет, Вася, — говорю я, — стланник начал стелиться, не будет уже тепла. Откуда ты знаешь? В твоей Австрии и снега, наверное, нет. Фердемех!» Он хитро улыбается мне и мурлыкает, разыскивая за сейфом пачку папирос, которую спрятал накануне. «На опушке леса старый дуб стоит, а под этим дубом партизан убит». Вошел Пьянков, снял черный полушубок, протянул руки над низкой железной печуркой, и мы заметили, что они у него всегда чистоплотного в грязи. «Что, Федя, упал?» «Почему упал?» «Жилу разгребал руками, лопаты не было». «Жилу, говоришь? Ай да, Федя! За жилу получая получишь в управлении». «Не слушайте его, споткнулся, а теперь свистит». «Ей-богу, хлопцы, хотя бы ты поверил, Борька!» Он умоляюще глядит на Антоняна. «Нашел жилу по дороге с Бремсберга. Мне за такую на лозо дали бы 3 года зачетов. Богатая, порода уже переходит в разрушение». «Из таких жил потом получаются россыпи. Шел я сюда, сел на камень перекурить. Смотрю, куски кварца под снегом валяются, а в них гнездышки касситерита. Я глазам не поверил, стал дальше искать и нашел настоящий выход. Поглядите на образцы. Он начал аккуратно вынимать из карманов каменные обломки величиною с кулак –